Какие отношения с учителями? Есть ли любимый или нелюбимый учитель? В рамках консультации я всегда спрашиваю, как складываются отношения с учителями. Отдельно с классными руководителями, отдельно с предметниками. Воспользуйтесь паузой и запишите ответ на этот вопрос в ваш блокнот. Особенно меня интересуют учителя двух, скажем так, полярностей. Те, с кем у ребенка самые сложные отношения, кто ставит худшие оценки, и те, чьи предметы интересны, где оценки лучше всего. К примеру, с учительницей русского языка у него острый конфликт, она не принимает его позицию, а он любит высказываться. Сын что-то говорит, училка на него орет, потом занижает оценки. Скажите, а есть ли предметы, по которым подросток справляется, где у него все хорошо? Это тоже повод поразмыслить и записать в блокнот. По этому вопросу у родителей обычно меньше информации, чем у подростков. Но в любом случае что-то им известно. В итоге, по моим наблюдениям, там, где у ребенка хорошие оценки, обычно есть человеческий контакт с учителем. Может, физик просто интересный дядька, или математичка подробно объясняет, или учитель истории горит сама своим предметом и рассказывает увлекательные факты. Есть связь между тем, как складываются отношения с учителем, и тем, заинтересован ли ребенок в предмете. То есть даже если подростку нафиг не нужна вся эта учеба, и непонятно, зачем школа присутствует в его жизни, то так или иначе у него появляются усилия для того, чтобы что-то делать по любимому предмету. Хорошо, если учитель признает и одобряет эти результаты. Например, когда подросток что-то сделал, круто, у тебя получилось. Эта стратегия полезна и для родителей, потому что мы ругаем детей обычно за все, а хвалим только за подвиги. Об этом я еще подробнее расскажу в главе «Общение в семье». Вкратце, так не работает. Важно все-таки больше отмечать, что хорошо, а негативную обратную связь давать только в крайних случаях. Место учителя в жизни. Часть патерналистской системы. С одной стороны, учителя для подростков важны, потому что от них зависит, получит ли данный конкретный ученик по голове, образно выражаясь. С другой стороны, в их картине мира учитель близок к родительской фигуре, а школа воспринимается как патерналистская система. И, соответственно, внутри подростка, согласно задачам возраста, растет тяга к сепарации и борьбе с системой. Учителя в школе как бы выполняют родительскую функцию. Подростки борются с их властью и значимостью. Но борьба осложняется тем, что власть преподавателей вполне ощутимая, не только формальная. Ребенок попадает в ловушку. Он может сопротивляться значимости учителя, но не тому факту, что получит двойку. К тому же подростки не умеют бороться конструктивными методами. А вот с этим родители могут помочь. Если на пути ребенка действительно встретился неадекватный педагог, взрослые не должны закрывать на это глаза или заставлять справляться самостоятельно. Конфликты с учителями. Родители должны осознавать, что начинают революцию, входя третьей стороной в конфликт отдельно взятого ребенка с отдельно взятым учителем. Но делает это с целью помочь, принимая на себя ответственность. Ведь если все развернется не очень хорошо, то придется из этой школы уйти. Варианты могут быть разные. Порой в коллективе педагогов все друг за друга горой стоят, и администрация всех дополнительно прикрывает, и мы не всегда готовы на эскалацию конфликта вплоть до самых серьезных моментов. Иногда после пары-тройки шагов удается привести учителя в адекватное состояние или хотя бы поведение. Также случается, что учителя убирают из школы, особенно если претензии к нему коллективные от многих родителей. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой учитель выступает как зачинщик травли или как главный булли. Увы, это бывает чаще, чем хотелось бы. Здесь мы работаем как с любым стандартным буллингом, только на учителе, в отличие от тех же одноклассников, лежит гораздо больше ответственности. В этом смысле шансы доказать свою правоту у вас высоки, и достаточно оснований поставить в известность администрацию школы, задействовать администрацию района, города и силовые структуры. Вообще в отношениях очень сложно доказуемы наши личные тезисы. Допустим, вы считаете, что ваш ребенок просто не нравится учителю, или что он относится к ребенку с пренебрежением и не делает ничего, чтобы остановить травлю в классе. Но порой доказывать не надо. Достаточно слов ребенка и того, что мы ему верим. Тогда родители идут к директору школы и говорят: «Наш сын жалуется, что учитель его обзывает». Здорово, если удалось поговорить с другими родителями, и будут еще свидетельства. Но даже если нет, достаточно вашего доверия. Есть факт. Подросток выходит с урока этого учителя с рыданиями и больше не хочет вообще идти в школу. Можете спокойно сказать директору: «У меня нет оснований не верить ребенку. Если хотите, мы эту дискуссию завершим у вас, или я продолжу ее в департаменте образования». Если им понадобятся свидетели, они придут и соберут показания со всех учеников, родителей и других учителей. Чаще всего на этом этапе администрация школы говорит: «Хорошо, мы поняли, проведем беседу с учителем». Дальше вы смотрите, поменялось ли что-то в отношении преподавателя к ребенку. Если через месяц, скажем, ничего не изменилось, снова идете к директору, требуете вызвать учителя и повторяете перед ним все то же самое. Да, это будет уже стопроцентная эскалация конфликта. Страшно решиться. Особенно если школа считается еще приличной или поблизости она вообще одна. Родителям страшно разбираться с любым буллингом еще и потому, что другие люди могут быть откровенно неадекватными или обладать значительно большими ресурсами в конфликте. Попросту мы боимся, что восстанем против гораздо большей силы и нас уничтожат. В сложных ситуациях уйти от прямого столкновения вполне себе выход. Концепция о том, что если родители отступят, то подросток получит опыт избегания и не сможет потом отстаивать свои интересы, имеет свои слабые стороны. Если на вас движется поезд, можно, конечно, остаться на рельсах и получить опыт разрешения конфликтов, по итогу которого вас размотает по обе стороны от насыпи. А можно уйти в сторону, заняться своими делами и строить жизнь, и не тратить время на борьбу. Как я обычно говорю, мне легко рассуждать, я психолог. Но в данном случае моя главная задача, и то, за что я болею, — психическая стабильность подростков и родителей. Остальное опционально. Человеческий контакт с учителями. Идеальная образовательная система — это когда родители, школа и подросток, взявшись за руки, дружно идут к светлому будущему. У всех между собой есть контакт и понимание, что это командная работа. Да, идеал недостижим. Но если мы будем держать такую картинку в голове, ориентироваться на нее и помнить, что учителя не враги, а помощники, то, возможно, часть вещей будет происходить значительно легче. Конечно, у каждой части такой команды есть своя зона ответственности. На практике много кто вылетает из своей зоны ответственности, занимается не тем, что ему нужно, или не делает то, что нужно. Например, родители вместо воспитания и выстраивания отношений с ребенком начинают заниматься образовательным менеджментом или обучением. Учителя вместо обучения начинают заниматься воспитанием, подросток вместо обучения занимается сопротивлением. У Людмилы Петрановской была классная рекомендация по поводу учителей, которые негативно относятся к ребенку. Раз в два месяца или когда вызывают, желательно приходить в школу, садиться за парту напротив учителя, потупив взгляд, и говорить: «Слушайте, я не справляюсь, правда. У вас такой богатый опыт, вы настоящий профессионал. Расскажите мне, пожалуйста, что нужно делать. Потому что я не понимаю. Вы этих подростков видите много, а у меня один, и я не вывожу». Берете листик, ручку, полчаса внимательно слушаете и все записываете. Потом горячо благодарите учителя, приходите домой, кладете этот листочек на полку, живете дальше. Действительно, бывает достаточно признать важность учителя и выслушать все, что он нам скажет. Мы-то взрослые, но по-прежнему очень некомфортно себя чувствуем в школе, потому что у нас тоже хватает детских травм. Стоит нам только сесть обратно за парту, как мы сразу ощущаем вину. Здесь хорошо бы вовремя вспомнить, что должны не мы работникам образования, а скорее они нам. Это не повод для агрессивного поведения, но повод для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно. Вы, взрослые, договариваетесь с другим взрослым, как сделать хорошо вашему ребенку. Общение родителей и учителей. Для родителей, наверное, ключевая тема в работе с учителями — взять на себя ответственность за выстраивание отношений именно с этим педагогом. Важно помнить, что учителя тоже люди. У них много классов, высокая учебная нагрузка, много подростков, неприятных и сложных, и на всех внимания и спокойствия точно не будет хватать. Родители, конечно, не будут переживать за всех подростков, только за своего. Порой складывается ситуация, когда все-таки надо пойти познакомиться с учителем и наладить с ним человеческий контакт. Не нужно подкупать педагога или, боже упаси, жалобно плакать, хотя иногда это тоже работает. Основная задача — сделать так, чтобы учителю было приятно с вами пообщаться. И он знал, что у этого конкретного ребенка нормальные родители, с которыми можно разговаривать, которые выслушают его жалобы или рекомендации, не станут орать, наезжать и грозить администрации. Во многом этого становится достаточно для того, чтобы у учителя снизилось напряжение по отношению к вашему подростку, и преподаватель хотя бы перестал усложнять ему жизнь. Чем лучше у вас складывается общение, тем больше снисходительности или индивидуального внимания учитель сможет проявить. Это явно скажется на том, как подросток справляется с предметом. Как правило, родители не догадываются, что есть большая серая зона в учительском поведении, которую никак не формализовать. Он может дослушать ответы, дать шанс, все-таки натянуть на четверку, а может после секундного молчания ребенка отрезать «не готов, садись, два». Точно так же может на что-то закрыть глаза, если по подростку видно, что он всю ночь плохо спал, возможно, играл в компьютер, и не вызывать к доске. Здесь есть часть нашей родительской ответственности — не доставать подростка тем, как он плохо себя ведет, а помочь договориться с учителем и хотя бы снизить напряжение по отношению к семье целиком. В особенную яму попадают родители, у которых не один ребенок, а оба учатся в одной и той же школе. Например, старший был молодец и отличник, а младший — раздолбай. Родителям за него стыдно и неловко, ведь у учителей были завышенные ожидания, которые потом упали на дно. В разладившемся контакте между ребенком и преподавателем у родителей всегда есть их часть ответственности, и вполне возможно облегчить ситуацию, не принимая крайних мер. Идеальная тройка — школа, родитель, ребенок и разделение ответственности. Принцип очень простой, уважаемые родители. В связке тройки находитесь вы, ребенок и школа. Причем вы на стороне ребенка и прежде всего решаете его и свои задачи. Допустим, вы ругаете своего подростка за то, что он себя плохо ведет или плохо учится. Остановитесь на минуту и задайте себе вопрос, чью проблему или задачу я сейчас решаю. Часто оказывается, что не ребенка и не свою собственную, а учителя школы или даже администрации. Если мы говорим про обычную общеобразовательную школу, то там ребенку обеспечивается передержка, не более. Об этом я уже говорил ранее. Вторая функция — трансляция знаний. Здорово, если школа делает это качественно и интересно, но так бывает редко. От частной школы мы на полном основании ждем индивидуального подхода, заинтересованности учителей, хотим, чтобы они развивались в своем предмете и так далее, потому что платим. В принципе, в общеобразовательную школу мы тоже отдаем деньги из своих налогов, но крайне опосредованно и рычагом воздействия они точно не являются. Смысл в том, чтобы отказаться от нереалистичных ожиданий по части общеобразовательной школы, как минимум. Школа не работает на родителей, она обслуживает задачи государства, и это часть реальности в любой стране мира. С этим бессмысленно спорить, бессмысленно наделять школу человеческими характеристиками, своими надеждами и иллюзиями. Создание интереса, вовлечение, выстраивание контакта между учителями и учениками в хорошей школе идут как бонус. Нет никаких оснований требовать этого. Мы имеем право требовать только безопасной передержки и трансляции знаний. Все. Если учителя, допустим, ведут себя небезопасно, тогда есть основа для претензий. Но то, что педагог не фанат своего дела, например, или не сильно развит в целом, мы школе уже предъявить не можем. Точнее, можем, а в ответ услышим: «Так найдите нам другого учителя, пожалуйста, гениального, золотого и согласного здесь работать. Мы будем счастливы. Справитесь?» Поэтому, если вы хотите наделить школу другими функциями, придется выбрать другой формат обучения. Частную гимназию, семейное обучение, экстернат, репетиторов, дистанционку, где есть нужный вам подход. Менеджмент и логистика здесь могут в разы усложниться. С некоторыми учителями и подростками можно выстраивать стратегию «перетерпи», если предмет не профильный и точно не пригодится. Договариваемся с ребенком. Давай будем делать минимально, но достаточно, чтобы хоть как-то сдать. Да, человек неадекват, с ним не сладить. Просто ждем, пока его предмет для нас закончится. Если периодически будешь прогуливать его урок, я буду тебя прикрывать, отпрашивать, чтобы за это не влетело. Ну и ты, пожалуйста, особенно не нарывайся, иначе пострадают все. Относиться внутри себя к нему можешь как угодно, но хотя бы на тройку задачи выполняй. Бросать подростка в самостоятельное плавание «ну иди, все решай» я не рекомендую еще и потому, что из позиции ученика сложно выстроить отношения с учителем, как тебе надо от начала и до конца. Это слишком комплексная задача. Зато можно и нужно прекратить делать какие-то вещи по отношению к учителю. Вот на это вы и направите энергию своего ребенка, если у вас есть контакт. Младшие подростки 12-14 лет управляют далеко не всеми своими реакциями. На них нельзя полностью перевешивать ответственность, но ее можно разделить. Я с подростками разговариваю о том, на что они влияют, а на что нет. Например, назвать учителя козлом — это твой выбор. Это ты совершил, и будут последствия. Учитель, естественно, станет хуже к тебе относиться. Ты огребешь еще больше двоек. Можешь угрюмо бурчать, ныть, можешь сидеть обиженный, но у тебя есть выбор, как поступить в дальнейшем. Ты можешь определиться, чего тебе больше хочется. Сделать так, чтобы преподаватель тебя полюбил? Я не уверен, что это твоя ответственность. А вот перестать творить дичь как раз в твоих силах. У подростков бывает обостренное чувство справедливости. Но я же прав. Почему тогда не он, учитель, должен то-то и то-то, а я должен прогибаться? Тогда можно сказать так. Ты можешь быть прав, и часто бываешь прав. Но в тот момент, когда ты переходишь границы дозволенного, доказывая свою правоту, ты становишься неправ, независимо от своей позиции. Если ты споришь в автобусе с контролером насчет неисправного терминала, по сути, ты прав. Но в тот момент, когда ты толкнул его и попытался удрать на ближайшей остановке, ты уже нарушил закон. С учителями все то же самое. Иногда мы с подростками играем в игру «Как сломать систему». Если хочешь действительно прогнуть, так сказать, под себя реальность, тебя ждет интересная задача — выполнять все формальные требования на 146%. Ты делаешь задание, спокойно ведешь себя на уроке, и на этом основании учителю абсолютно нечего тебе предъявить. С твоей стороны все должно быть кристально прозрачно и безупречно. Тогда любые претензии в твой адрес просто разрушатся. Как правило, если от учителя поступает жалоба, на ученика собирается личное дело, и там точно будет видно, где, когда и как он косячил. И ему потом это все могут припомнить, если конфликт зайдет далеко. То же самое происходит у водителя в диалоге с инспектором ГИБДД, когда нарушитель клянется, что случайно превысил скорость, а по данным у инспектора отражаются 50 штрафов только за текущий месяц. Думаю, ситуация вам ясна. Полезно также будет довести до сведения подростка, что хорошая оценка по предмету — это даже не показатель знаний, а свидетельство того, что ученик умеет выполнять требования школы и совпадать с ожиданиями преподавателя. Да, вот так. И этот навык тоже может пригодиться в жизни. Здесь мы смещаем вектор усилий на то, чтобы совпасть с ожиданиями. И сил потребуется меньше, чем подросток прикладывает для сопротивления. Все эти вещи, вроде исполнения формальных требований, вариант итальянской забастовки, я обсуждаю в основном со старшими подростками. Им вполне хватает саморегуляции, чтобы осуществить все эти ходы, получить нормальные оценки и бонусом еще снизить тревожность от обучения, потому что они вдруг видят, что и от них что-то зависит.